Взглянув на Клима через очки, он строго сказал: «Тут уже есть эдакое неприличное, вроде как о предках и родителях бесстыдный разговор в пьяном виде с чужими. Да-с. А господин Томилин и совсем ужасает меня. Совершенно как дикий черемис, говорит что-то, а понять невозможно. И на плечах у него как будто не голова, а гнилая и горькая луковица. Робинзон — это, конечно, паяц, бог с ним. А вот бродил тут молодой человек, Иноков. Даже у меня был раза два. Невозможно вообразить, на какое дело он способен». Козлов подвинул труп осы поближе к себе, расплющил его метким ударом ложки и, загоняя под решетку самовара, тяжко вздохнул. «Нехороши люди пошли по нашей земле. И куда идут?» По привычке, хорошо усвоенной им, Самгин осторожно высказывал свои мнения, но на этот раз, предчувствуя, что может услышать нечто очень ценное, он сказал неопределенно с улыбкой: «Мечтают о политических реформах, о представительном правлении. Понимаю-с», — прервал его старик очень строгим восклицанием, «да-с, о республике. И даже о социализме, на котором сам Иисус Христос голову, то есть который и Христу, Сыну Бога нашего, не удался, как это доказано. А вы что думаете об этом, смею спросить?» Но раньше, чем Самгин успел найти достаточно осторожный ответ, историк сказал не своим голосом и пристукивая ложкой по ладони: «Я же полагаю, что государю нашему необходимо придется вспомнить пример прадеда своего и жестоко показать всю силу власти, как это было показано Николаем Павловичем 14 декабря 1825 года на Сенатской площади Санкт-Петербурга-с». Козлов особенно отчетливо и даже предупреждающе грозно выговорил цифры, а затем, воинственно вскинув голову, выпрямился на стуле, как бы сидя верхом на коне. Его лицо хорька осунулось, стало еще острей. Узоры на щеках слились в багровые пятна, а мочки ушей, вспухнув, округлились точно ягоды вишни. Но тотчас же он, взглянув на иконы, перекрестился, обмяк и тихо сказал: «Воздерживаюсь от гнева, однако вызывают». Торопливо погрыз сухарь, запил чаем и обычным крепеньким голоском своим рассказал: «В молодости, будучи начальником конвойной команды, сопровождал я партию арестантов из Казани в Пермь, и на пути в знойный день один из них внезапно скончался. Так, знаете, шел-шел, и вдруг падает мертв, головой в землю, как бы сраженный небесной стрелой. А человек не старый, лет 40, с виду здоровый, облика неприятного, даже звериного. Осужден был на каторгу за богохульство, кощунство и подделку ассигнаций. По осмотре его котомки оказалось, что он занимался писанием небольших картинок и был в этом, насколько я понимаю, весьма искусен, что, надо полагать, и понудило его к производству фальшивых денег. Картинок у него оказалось штук 5, и все на один сюжет. Микула Селенинович, мужик-богатырь, сражается тележной оглоблей со змеем Горынычем. Змей двух глав, одна голова в короне, другая в митре. На одной подпись «Петербург», на другой «Москва». «Да-с. Извольте видеть, до чего доходит». И, пригладив без того гладкую серебряную голову, он вздохнул: «Весьма опасаюсь распущенного ума», — продолжал он, глядя в окно, хотя какую-то частицу его взгляда Клим щекотно почувствовал на своем лице. «Очень верно сказано. Уме недозрелый плод недолгой науки. Ведь умишка наш неблаговоспитанный кутенок. Ему, извините, все равно, где гадить.

— спросил Кутузов, добродушно усмехаясь. — И позвольте, почему переоделся? — Я просто оделся штатским человеком. Меня, видите ли, начальство выставило из храма науки за то, что я будто бы проповедовал какие-то ереси прихожанам и богомолам. Засунув палец за жесткий воротник, он сморщил лицо и помотал головою. «Это несправедливо и очень грустно. Ко храму я относился с должным пиететом, к прихожанам весьма равнодушно. Тетя Лиза крестнику моему не помешает, если я закурю».